Глава 12. Отец Небесный сотворил чад Своих по образу и подобию Своему. Образ есть одна истина, подобие – иная глубина. Великий Отец заповедал чадам Своим стать подобными Ему и быть творцами любви и красоты. И чада вереницей робко вступили в уголок удивительного мира, созданного вечностью. Поток времени упруго окутал первые души и уверенно потянул их в бесконечность. Как велико чудо красоты! Океан разноликих лепестков с ласковым шелестом плещется в безбрежье. Но однажды под рукой появилась линия, из-под другой выпорхнул звук, где-то с уст обронилось удивительное слово. Радуга вспыхнула над головами маленьких путников, но шум все же стал нарастать. С тех пор много обуви износили чада по дорогам времени в поисках своей зрелости. Линии и ноты уверенно пересекают плоскость, а глубина? Одной стороной в художественном творчестве является исключительно технический подход к произведению. Сей творец озабочен наиболее точным воспроизведением окружающего бытия посредством рук своих. И сказка жалобно пискнула под уверенной поступью. Другой стороной обладает творец, главной заботой коего является стремление показать личные переживания и ощущения, полученные от воздействия окружающего мира. Мастерство исполнения окуталось туманом отчаяния. Широту сцены заполняет оригинальность, не способная в большинстве своем нести печать познания. Великое чудо бытия, как мираж, исчезает при приближении. Две стороны творений, как два полюса. С одной стороны, зритель отчетливо понимает изображенное, и если восхищение касается его, то, как правило, лишь по поводу поразительного внешнего сходства. С другой стороны, зритель немного понимает или же вовсе не понимает изображенное, но может восхищаться невероятной оригинальностью. Обе сии стороны есть малые капли великой реки. Они составляют ее сущность, но не изменяют течение. Два противоположных полюса творений. На одном произрастает утонченная техника, тогда как творчество обледенело и рассыпалось маленькими снежинками. На другом дуют резкие творческие порывы, но вместо идеи с небосклона проливает мерцающий свет самовыражения. Подобно как многие чада в зависимости от того или иного настроения напевают доселе неведомую мелодию. Сии чада могут и не знать закона гармонии звуков, но не будут напевать иначе, ибо расцветает самовыражение чувств посредством звука. Мелодия эта призвана нести удовлетворение лишь душе автора. Ну а ежели пришлось по душе кому-то еще, то только благодаря совпадению звуковой волны с переживанием услышавшего. Но есть в потоке могучий объем, способный менять направление. Суть его состоит в мастерском объединении двух полюсов. Сей творец созидает творение, кое зритель может не только видеть и чувствовать, но, познавая, обретать крылья. Могучий корень должен быть воспитателем качеств, помогающих истинному сбору духовных богатств. Творец красоты должен понимать, что творение искусства не блюдо, кое подносят всем для опробования, но храм с открытыми дверями. Дверь позволяет каждому проникнуть в храм духовного мира художника. Тот, кому в меньшей степени пришлось ощутить красоту, может восполниться большей в другом храме. Не нужно только затворять врата, ибо храм будет никому недоступен, и творения Твои останутся непоняты. И не нужно ставить храм на основе нужд и потребностей людских, ибо в связи с быстрым изменением их через время храм будет забыт и никому не нужен. Паутина перечеркнет пространство. Так будьте же достойными творцами удивительного света, коим вы наделены от великого родителя своего. Мир вам. Аминь.